Вадим Верник. Журналист, теле- и радиоведущий, писатель. Наша семья была определенного уровня, но не определенного достатка. До 56 лет папа не водил машину, и вот, наконец, мы созрели для того, чтобы у нас появился автомобиль. За окном 1978 или 1979 год. Мы с Игорем школьники. Решили, что денег хватает только на Запорожец. Тогда он стоил 3500 рублей. Такой суммы дома, конечно, не было. Родителям надо было копить или одалживать. Маме в кассе взаимопомощи в музыкальной школе, папе по приятелям. Набрали нужную сумму, ждем. Через пару месяцев мы уже предвкушали, каким он окажется. А когда видели Запорожец на улице, радовались, что тоже будет такой. Гадали, какой нам достанется цвет. Но однажды папа пришел с работы убитый. Говорит, нужно посоветоваться. Ну, не с нами, конечно, с мамой. Была комиссия, сказали, Эмиль Львович, вы главный режиссер драматического вещания Всесоюзного радио. Запорожец — это не солидно. Давайте хотя бы «Жигули». А «Жигули» стоили 5000 рублей. На 1500 дороже. Огромные, колоссальные деньги. Мама получала в музыкальной школе 90 рублей в месяц. У папы была большая зарплата, может быть, 250 рублей. Но 1500? У нас семья. Кроме нас с Игорем есть еще старший брат Слава. Папа говорит, ну, значит, будем отказываться. В один миг наша общая иллюзия, связанная с появлением машины, разрушилась. Но мама была волевой женщиной. Я помню, что даже когда папа разговаривал по телефону с кем-то из великих актеров, мама была рядом и писала ему на бумажке, что сказать. Он не всегда разбирал ее поспешный почерк, и тогда она артикулировала ему. Так что он все равно говорил то, что она хотела, и фактически радио руководил не только папа. Мама сказала, будем одалживать. Так в нашей семье появились «Жигули». Папа каждый день снимал дворники и вынимал радиоприемник, чтобы не украли. Это была красная машина. Потом ее перекрасили в синий, потому что всем надоело. Потом она пошла по рукам, и ее водил Игорь. Зимой на ней не ездили, она стояла во дворе, покрываясь снегом, потому что никакого гаража у нас, конечно, не было. Машина для нашей семьи была роскошью. Чтобы ее поберечь и экономить бензин, мы не ездили на ней лишний раз на дачу. У Джигарханяна была «Волга». Он говорил, «С этой машиной я себя чувствую миллионером». А когда папу после записи подвозил домой Олег Ефремов на «Мерседесе», это же был космос. Так не бывает. Вера Морецкая, великая актриса, с которой папа работал, передавала нам с Игорем мед или варенье. В этом была невероятная сердечность. Мы жили на Щербаковской, прямо напротив метро. Там до сих пор стоят три дома, которые относились к гостелерадио. Примечание. Щербаковская, ныне станция метро Алексеевская. Конец примечания. 13-й этаж. Все окна на проспект Мира. Адский шум. В первой башне жила Валентина Леонтьева, которую папа звал Валечкой. А на одном этаже с нами жил Юрий Летунов, создатель радио «Маяк», классик телевидения и руководитель программы «Время». Еще нашим соседом был Валентин Силантьев, выдающийся дирижер и композитор. Теперь на доме висит доска в его честь, а оркестр носит его имя. Все актеры доставали папе билеты. Родители дарили их учителям, но лишь в знак уважения и внимания. Мы с Игорем и так хорошо учились. Как-то раз я должен был передать директору школы билеты на женитьбу Эфроса в театре на Малой Бронной. Директор вела у нас географию, и я стеснялся, не понимая, как это сделать при других учениках. Но как-то вышел из положения. Мы с Игорем стояли в очередях. У нас на проспекте Мира был прекрасный обувной, там иногда что-то выбрасывали, например, саламандру. Мы покупали ее, несмотря на то, что нужного размера не было, и я ходил в обуви на размер больше. А рядом еще была комиссионка. И однажды там появились стильные замшевые румынские туфли коричневого цвета. Мы с Игорем купили про запас по две пары каждой. Тогда уже учились в институте и старались не обременять родителей финансово. Зачем мы это сделали? Мы по одной-то паре не сносили. Но это была такая экзотичная обувь. Ее просто нельзя было не взять. И они у нас пролежали много лет. А в детском мире, который был не очень далеко от нас, приобрели однажды польские костюмы. Они были широкие, свободного кроя. Тоже такой шик. Мы были очень близки с нашей няней Майей. Звали ее бабулей. Ее дочь жила в Италии и однажды привезла нам с Игорем в подарок две пары джинсов. Одни оказались на размер больше, а другие на размер меньше. Так вышло, что Игорь всегда мне уступал. Мы еще учились в школе. Игорь взял себе джинсы меньшего размера, раскроил их, сделал какие-то вставки, чтобы можно было носить. У него были джинсы Levi's, а у меня Ли. Конечно, у нас с Игорем не было каких-то вещей, которые нам очень хотелось иметь, но мы не бедствовали. Мы жили в условиях абсолютного дефицита, но воспринимали его просто как часть жизни. Мы меняли макулатуру на книги. Как-то раз нам не хватило, и пришлось тащить все обратно. Просто так купить Виконта Доброжелона или Трех мушкетеров было невозможно. Потом мы боялись раскрыть эти книги, вдруг испортятся. Они до сих пор есть у меня дома. Меломаном я не был, Игорь тоже. У нас были пластинки Бонни М., Пугачева, Тухманов. На Калининском проспекте находился магазин «Мелодия», где можно было найти все, что хотелось. Я с радостью покупал радиоверсии спектаклей. Например, на «Всякого мудреца» театра Вахтангова с Васильевым и Максаковой. Покупал и пластинки с артистами Большого. Вишневскую было невозможно, потому что она уже уехала и была под запретом, но были Синявская и Образцова. Хороший магазин винила был также на Мясницкой, напротив почтамта. А однажды нам дали один на двоих билет на концерт группы «Бонни М». И Игорь отдал его мне. Это было до Олимпиады в 1978 году, то есть событие абсолютно невероятное, сенсация. У всех были их пластинки. Все крутили эти песни. Но купить билеты было абсолютно невозможно. Я пошел на концерт и чувствовал себя ужасно, потому что думал только о том, что всего этого не видит мой брат. Это был концертный зал «Россия», 17-й ряд. Все танцевали, а у меня даже не было настроения. Потом я рассказал ему о своих переживаниях, и он вернул меня в реальность словами: «Но ты же мне не предложил, пошел сам». У папы был свой мясник. Мы заходили к нему в его закулисье в обычном продуктовом. Не знаю, как они подружились. Папа был хотя и не медийный, как сейчас говорят, но очень обаятельный. Его обаяние могло свернуть горы. Мы брали мясо, шли домой. Мама готовить не любила, но делала это прекрасно. Ели мы в основном одно и то же. Изумительные гречку и борщ с чесноком, а еще винегреты. Фирменным блюдом было мясо с картошкой в глиняных горшочках. Но ими пользовались только когда приходили самые дорогие гости — Кадочников, Левитан, Джигарханян, Тихонов. Тогда горшочки доставали с верхней полки. Нужно было аккуратно, потому что где еще такие купишь, если что случится? У них были друзья, не имевшие отношения к искусству. Они приносили ширму и показывали простые кукольные спектакли, тексты к которым писали сами. Восхищались этими пьесами наши гости, например, Юрий Левитан, с которым папа дружил. Эта традиция оставалась и тогда, когда мы с Игорем уже окончили институт. В этом не было лоска, зато была невероятная теплота и что-то очень сердечное. Нас питали духовной пищей. Я любил разговоры про театр и радио. Мне нравилось, когда папе в полночь звонили Татьяна Доронина или Юрий Богатырев, с которыми папа должен был записывать «Золотого теленка». Папа ездил ставить спектакли в Польшу, ГДР, Югославию и Венгрию. Когда он впервые поехал в Германию, мы еще не переехали на проспект Мира со Спартаковской. Мы с Игорем учились во втором классе. И вот я увидел под кроватью у родителей игрушечную машинку. Потом папа приехал из командировки, и мне ее подарил, как будто бы привез оттуда. Он экономил, потому что нужно было что-то купить там. Себе он кроме галстуков не покупал ничего, а вот маме нужно было привезти подарок. Однажды она попросила купить в Венгрии дубленку. Он обегал весь Будапешт, чтобы ее найти. А потом его с ней не выпустили, и мама ждала полгода, чтобы эта дубленка доехала в Москву с каким-то спецкором. Первая поездка Игоря случилась, когда ему был 21 год. Он поехал в Японию с МХАТом на гастроли на 3 недели. На дворе был 1989 год. Игорь ничего не ел, чтобы сэкономить, и довел себя до обморочного состояния, потому что не хотел тратить ни одной лишней йены, а на 3 недели с собой не наберешь. Просто так привезти технику было нельзя. Там была целая группа, которую почему-то возглавляла Анастасия Вертинская. У нее надо было записаться в протокол, а дальше она как-то разруливала логистику, как это все приедет в Москву. Единственная вещь, которую мне привез Игорь, — это джинсы. Остальное — техника. Он тогда только женился, а я еще жил с родителями. Телефоны, магнитофоны. Моя первая поездка за границу, у Игоря она была второй, это начало 90-х. Польша, фестиваль Славомира Мрожика в Кракове. Мы возили туда спектакль МХАТа «Портрет». Я был командирован от газеты, но мне не оплачивали гостиницу, и я жил у Игоря. В его номере была одна кровать, мы спали валетом, потому что других вариантов попросту не было. В поездке с нами были Щербаков, Майорова, Проклова. Елена Проклова любила вязать и покупала там огромное количество ниток. А мы, когда приехали в Варшаву, купили себе по банану и сфотографировались, какие мы крутые. Можем просто взять и купить себе бананы и съесть их сразу, а не плащ какой-нибудь. Мы жили хорошо, занимались любимым делом. В этом и было счастье нашей семьи. У нас с Игорем так продолжается до сих пор.